обещал подготовить доклад о Пушкине, потом для усиления резонанса перенес его из обычной клубной аудитории на диспут в летний театр, расположенный на Треке. Несмотря на июльскую жару, зал быстро заполнялся публикой. Помимо кучки молодежи из цеха поэтов, пришли воспитанники бывшей женской и мужской гимназий, реального училища, музыканты, актеры, учителя, врачи, адвокаты и люди, не нашедшие себе места при новой власти. Тася ликовала, чувствуя, что это сторонники Миши, а у Астахова при виде валившей в зал публики буквально отвисла челюсть. Он не ожидал, что отношение новой власти к Пушкину даже в местном масштабе заинтересует людей, которых он считал недобитой буржуазией и которых странный большевистский начальник Ной Буачидзе тоже относил к народу как пролетариат и крестьянство. Тасю обрадовало, что люди были одеты нарядно, шли на диспут как на праздник, предвкушая, как дико и безнравственно будут выглядеть типы, покушающиеся на великого поэта. На сцене, именуемой раковиной, шли приготовления к диспуту. Уже был установлен стол, покрытый красным ситцем. Справа от него кафедра для выступающих, а слева стояло потрескавшееся кожаное кресло, из дыр которого вылезла посеревшая от времени вата. На кресле был портрет Пушкина, привязанный к спинке кресла толстой грязной веревкой. Тася примостилась на выступе у сцены и слышала недоуменные возгласы Михаила и Бориса Ричардовича. «Не понимаю, не понимаю», — пробурчал Бэмэ. «А мне все понятно. Это заранее задуманное издевательство над классиком», — резко произнес Булгаков. Астахов вывел участников диспута на сцену, и, чтобы утихомирить недовольство публики, затряс колокольчик. «Граждане, товарищи, начинаем вечер диспут. Как видите, сегодня у нас на скамье подсудимых помещик и камер-юнкер царской России Пушкин Александр Сергеевич. Великий поэт!» Под одобрительные возгласы из зала выкрикнул Миша, но, не выдержав кощунственного отношения к поэту, растерянно заговорил дрожащим голосом, не теряя основной мысли. «Гражданин председатель, мы, оппоненты, пришли на диспут, а не издевательство над портретом великого русского поэта. Вы можете нарядить его как пугало, но стихи его не станут хуже ни на йоту. Требуем прекратить это глумление». К кафедре подошел по-адвокатски обаятельный и рассудительный Бэмэ. Стал рядом с нею. «Я не на суде, а на диспуте», — начал он твердым, чистым голосом. «Я, как адвокат, заверяю почтенную публику в том, что человек, убитый почти 100 лет назад, вообще не подсуден. Он не нарушал законы строя, при котором жил, никого не убил. Нет такого закона и статьи, по которой можно обвинить Пушкина. Можно спорить о его гениальном творчестве, не более. Хотя не допускаю, чтобы культурному, умному человеку оно не понравилось. Если кощунство над портретом великого Пушкина не прекратится, то мы с писателем Булгаковым немедленно покинем зал». И зал взорвался, расколовшись на две стороны. Меньшая из молодых поэтов и части совработников стала кричать и свистеть, основная аплодировать Бэмэ. Тасе казалось, что она хлопает ему больше всех. Михаил сдержанно, но не без удовольствия, улыбался уголками губ. Астахов в панике покинул сцену, и, видимо, боясь,